Люди мира с восхищением отзываются о славной жизни корейских женщин. Главный редактор белорусского журнала «Общественное воспитание» пишет в своей книге «Женщиной демократической Кореи», что под руководством великих Ким Ир Сена и Ким Чен Ира в нашей стране блестяще решен вопрос женщин и что они стали могущественными силами революции и строительства нового общества в окружении заботы и партии и государства. Председатель общества ирландско-корейской дружбы и председатель Международной федерации демократических женщин сказали, что корейские женщины стали славным и могущественным существом, играющим важную роль в осуществлении дела Сунгунской революции. Международный секретарь женской организации Анголы говорила, что корейские женщины живут счастливо в окружении заботы и партии и правительства. Сайты Германского антиимпериалистического форума, Нигерийского национального комитета по изучению Ким Ир Сенизма, Ким Чен Иризма, Британского общества по изучению политики Сунгун, Вьетнамское информационное интернет-агентство Цунци, Бангладешская газета Блиц, журнал Азиатско-Тихоокеанского бюро Всемирной федерации профсоюзов Флеш и бразильская газета Ора до Побо подробно писали о преимуществах политики нашей страны, где уважают женщин.